Древний Рим спятил от свинца. Мы часто сейчас говорим о загрязнении окружающей среды, но очень немногие из нас знают, что первая экологическая катастрофа разразилась еще тысячелетия назад в Древнем Риме. Некоторые ученые даже предполагают, что причиной упадка знаменитой Римской империи было регулярное использование в быту ее гражданами такого токсического химического элемента, как свинец. Австралийский ученый Кевин Росман был поражен, когда, исследуя образцы гендальского льда из пробуренной скважины, обнаружил, что 2000 лет назад еще девственная природа нашей планеты уже подвергалась крупномасштабному загрязнению. В образцах, которые по своему возрасту соответствовали примерно интервалу от 150 года до новой эры до 50 года нашей эры, содержание свинца в 4 раза превышало естественный фон. Виноватыми в таком загрязнении окружающей среды оказались древние римляне, которые как раз в этот период проводили крупные горные разработки свинцовой руды на юго-западе Испании. Соотношение изотопов свинца 206 и 207 в образцах гренландского льда и руде из места рождения в Рио-Тинто, где в свое время хозяйничали римляне, оказалось одинаковым. На основании этого и сведений из исторических летописей Кевин Росман абсолютно точно доказал, что человечество столкнулось с проблемами экологии еще на заре цивилизации. Зачем Древнему Риму нужен был свинец? Оказывается, несмотря на всю свою образованность, римляне совершенно ничего не знали о токсичности этого металла и использовали его для изготовления водопроводных труб, посуды, котлов, для варки пищи. Даже вина старались приготовить в посуде со свинцовым покрытием. Считалось, что это улучшает их вкус. Свинец применялся и в косметике, особенно в белилах, которые женщины использовали в качестве пудры. Масштабы применения этого токсического химического элемента были воистину впечатляющими. Достаточно сказать, что в Древнем Риме потребление свинца на душу населения составляло 4 килограмма в год. Для сравнения, сейчас в США в год производится на душу населения всего около 6 килограмм свинца. Конечно, такое широкое применение свинца не могло не сказаться на здоровье древних римлян. Но правы ли те ученые, которые считают, что такое регулярное отравление свинцом могло стать причиной упадка Римской империи? Для этого надо рассмотреть последствия хронического отравления свинцом. При этом в виде токсикоза в первую очередь поражаются органы кроветворения, нервная система и почки. Возможно, древние римляне удивлялись появлению серовато-лиловой полоски на деснах и сероватому оттенку своих глаз. Это тоже симптомы отравления свинцом. Острые кишечные колики, потеря аппетита, запоры, параличи – все это сопровождало жизнь тех, кто вплотную соприкасался с этим коварным металлом. Свинец мог вызывать бесплодие у мужчин, выкидыши и рождение мертвых детей у женщин. Самое же главное – зарубежные исследования 1978 года показали, что даже незначительное отравление свинцом ведет к снижению умственных способностей и рассеянности. Распущенность нравов Древнего Рима, уже ставшая притчей во языцах, вполне возможно имела в основе свинцовый токсикоз, изрядно приправленный вином, опять же заряженным тем же ядом. Что можно было бы ожидать от простых римлян, если их императоры были самыми первыми распутниками и извращенцами? Так, по Светонию, Калигула имел весьма длительную связь со всеми своими сестрами, которых затем отдал своим любовникам. А дворец он превратил в настоящий публичный дом, в который зазывал римских аристократов, чтобы они вместе с ним предавались разврату. Император Нерон, надев звериную шкуру, из ложи бросался на мужчин и женщин, привязанных к столбам, и удовлетворял с ними свою похоть. После этого обессилевший Нерон, в свою очередь, становился добычей бывшего раба Дорифора. Надо отметить, что Нерон женился на Дорифоре. До этого у него уже был обряд венчания с юношей Спором, которого он сначала сделал евнухом. Могла ли Римская империя устоять при таких правителях? Увы, это были не единичные примеры. Распутство процветало в Древнем Риме, втягивая в свои сети всех, включая даже маленьких детей. В те далекие времена уже были изобретены почти все приспособления, которые сейчас можно увидеть в современных секс-шопах. Ведь свинец и вино способствовали процветанию импотенции у римских мужчин. Оставим в покое Древний Рим и посмотрим, как обстоят дела с загрязнением окружающей среды свинцом в современном мире. Тот же Кевин Росман, который обнаружил загрязнение свинцом гренландского льда древнеримским горным разработкам, отмечает, что современное содержание этого токсичного металла в верхней части ледяного щита Гренландии в 25, а то и в 50 раз превышает уровень того далекого времени первой экологической катастрофы. Свинец попадает в атмосферу в результате деятельности различных металлургических производств с выхлопными газами автомобилей. Да, мы не пьем из свинцовых кружек, у нас нет свинцового водопровода, но этот коварный металл неотвратимо постепенно накапливается на лужайках наших парков, в пыли улиц, на землях, где мы выращиваем свой урожай.